На следующий день утром они поехали к Гопнерам, которые приняли их очень предупредительно и мило. Миссис Гопнер тотчас послала за Элизой и ребенком. Аллегра очень выросла. Она была бледна, не такая живая, как прежде, но все же так же красиво. Потом говорили о Байроне очень долго. Гопнеры — очень порядочные люди старомодных воззрений, молодые влюбленные супруги, которые бы гораздо больше негодовали на все эти любовные интриги, если бы не смягчающее влияние венецианских нравов, рассказывали, качая головой. Уже на третий день своего приезда он себе достал, по его любимому выражению, гондолу и любовницу. Любовница была некая Марианна Сегати, жена торговца сукнами, который сдал поэту комнаты в наймы. Неосторожная сделка, но сукно продавалось плохо. Жене его 26 лет, у нее великолепные черные глаза, прелестный голос, хотя сама из мещанского круга она была принята в домах венецианской аристократии, где с удовольствием слушали ее пение. Что она должна была влюбиться в знатного иностранца, красивого, щедрого и гениального, это было так же неизбежно, как самые простые химические реакции. Что до венецианского торговца сукнами, то Байрон не жалел дукатов, а венецианская нравственность допускает, по крайней мере, одного любовника. Миссис Гопнер, маленькая кроткая женщина с умными глазами, рассказала эту историю с тем грустным видом, какой имеют все порядочные женщины, когда говорят о порочном поведении. Ее муж с большой осторожностью и множеством оговорок прибавил, что это еще не все. По городу идет молва, что у английского сеньора где-то есть таинственный дом, где, недовольствуясь одной музой, он поселил всех 9 сестер. Возникла целая легенда. Проезжающие через Венецию англичане говорили о Нероне и Гелиогабале. Народ восторгался, а женщины под маской карнавала приставали к Байрону. Эти рассказы не были очень успокоительны для Клэр. Она спросила, что же ей делать. Консул посоветовал ей тщательно скрывать свое присутствие в Венеции, так как Байрон не раз говорил, что больше всего боится ее приезда сюда. В 3 часа Шелли пошел с визитом во дворец Мичениго, где Байрон оказал ему чрезвычайно любезный прием, так как Шелли был, может быть, единственным человеком в мире, с которым Байрон мог разговаривать серьезно, как равный с равным. Даже когда ему объяснили цель путешествия и желание Клэр видеть ребенка, он сохранил спокойствие и рассудительность. Он сказал, что очень хорошо понимает тревогу Клэр, но не может послать к ней Аллегру, ибо венецианцы, которые и так обвиняют его в прихотливости, скажут, что ребенок ему надоел, но он подумает и найдет средство все уладить. Затем он предложил прогулку верхом в Лидо. Туда они поехали на гондоле через лагуну. Там, на длинном пляже, полузатопленном, усеянном водорослями и чертополохом, их ждали лошади. Шелли понравились эти пустынные пески, этот галоп почти посреди волн. Только мысль, что Клэр нетерпеливо ждет его у Гопнеров, несколько портила удовольствие. Байрон заговорил о глупом отношении к нему англичан. Приезжающие в Венецию англичане донимают его своим любопытством и подкупают его лакеев, чтобы посмотреть его спальню. Затем он коснулся несчастий, постигших Шелли, и горячо высказывал ему свое дружеское участие. «Если бы я был в Англии, я бы сдвинул небо и землю, чтобы вам отдали детей». Это навело его на тему о человеческой злобе, которой, по его мнению, не было границ. Люди ненавидят друг друга. Надеяться или желать, чтобы это изменилось, значит быть утопистом. «Почему, — сказал Шелли, — вы как будто не допускаете, что человек может подавлять свои инстинкты? Моя вера другая. Я думаю, что наша воля может нас облагородить. Если злоба и свойственна человеку по природе, это еще не доказывает, что она необорима.